Глава 27. Арбат жил своей прежней жизнью. Апрельское солнце заглядывало в окна, нагревало мостовые и тротуары. На бульварах оседали и чернели снежные сугробы. Расщелины асфальта выдыхали теплый запах пробуждающейся земли. Школьники без пальто и без шапок гоняли в переулках футбольные мячи. На домах появились леса, на лесах каменщики и маляры. Дома ремонтировались, красились, надстраивались. На Арбатской площади снесли сквер и дома, мешавшие движению. Москва обрастала новыми заводами, поселками, облеплялась бараками. По вечерам также сверкали на Арбате огни кинотеатров «Арбатский Арс», «Карнавал», «Прага», «Художественный». Прохаживались по тротуару арбатские девочки и дорогомиловские, девочки-сплющихи, воротники пальто опущены, цветные косынки развязаны, на ногах туфельки и тонкие чулки телесного цвета. И также в воротах Сашиного дома вертела стайка подростков. Варя прошла мимо, помахала приветственно рукой, спешила в дом Красной Армии на выпускной вечер военных училищ. На таком грандиозном вечере она еще никогда не бывала. На сцене, в президиуме, известные всей стране военачальники. Буденного Варя узнала, а из тех, кого шепотом называл ей Серафим, запомнила Тухачевского, такого красивого, каких она в жизни еще не видела. И хотя Варя не любила собраний и докладов, ее увлекла праздничность этого вечера, великолепие зала, романтика ратного подвига, на который напутствовали выпускников легендарные командармы, атмосфера мужского, военного, солдатского единения, когда стираются грани субординации, выпускник видит свое будущее в знаменитом командарме, а командарм свою молодость в юном выпускнике. И жены командиров казались ей женщинами особенными, они делят с мужьями невзгоды и опасности их профессии. Приглашенные сюда девушки тоже держались торжественно, как уже приобщенные к этой жизни. Варя их внимательно разглядывала, некоторые были очень красиво одеты. Ансамбль красноармейской песни и пляски Варю никогда особенно не интересовал, а сегодня понравился. Понравилось, как поют и пляшут солдаты свое русское, лихое и зажигательное. Духовой оркестр в фойе, не хуже джаза, играл фокстроты, румбы и танго. И рядом с подтянутыми курсантами, ловкими, простыми и веселыми, казались нелепыми молодые люди в чарльстонах, широких болтающихся брюках, крикливых галстуках и плохо вычищенных ботинках. Нина тоже сегодня другая, не допекает, добрая и благожелательная, грустна, жалеет, наверное, что Максим уезжает, а она отказалась выйти за него замуж. Серафим тоже уезжает завтра на Дальний Восток, а вот Варя об этом не жалеет, потому что на этом вечере согласилась стать его женой, кончит школу и приедет к нему, а этот год он будет ей писать, она будет отвечать. И все ее подруги, и в школе, и во дворе узнают, что она уезжает на Дальний Восток к мужу. Это опять выделит ее среди подруг. Никого из знакомых девчонок не ждут на Дальнем Востоке. В театр, на каток, в кино она будет ходить одна, на танцы вообще не будет ходить. А если пойдет, то станет танцевать с Зоей. Впрочем, она может танцевать и с мужчинами, только не знакомиться с ними. Спасибо. Нет, простите, я не могу. Одна, одинокая, обращающая на себя внимание, неприступная, уезжающая на Дальний Восток. Что касается Саши, то Софью Александровну она не оставит, а значит, и Сашу не оставит. И то, что на Дальнем Востоке ее дожидается Серафим, а в Москве она нужна еще и Софье Александровне, и Саше, делала ее в собственных глазах еще интереснее и оригинальнее. Варе было весело. Они с Серафимом прекрасно танцевали, на них смотрели даже высшие начальники со своими женами. Варя старалась подольше кружиться в том углу, где стоял Тухачевский. Максим танцевал с Ниной. Его толстое курносое лицо излучало добродушие. К ней не подходили его товарищи, приглашали на следующий танец, и Максим также добродушно улыбался, ждал ее в углу. Высокий, плечистый, он обладал незаурядной физической силой, и, как большинство сильных людей, боялся ею пользоваться, опасался кого-нибудь задеть, что-нибудь повредить. Отец его, истопник, сильно пил и умер от белой горячки. Мать лифтерша осталась с 4 детьми, Максим был старший. От нищего детства в нем сохранилась бережливость. В школе товарищи принимали ее за скупость, подтрунивали над его аккуратностью. Расческу он держал в дерматиновом футляре, бумажные деньги в бумажнике, монеты в кошельке, карандаш в металлическом наконечнике, чтобы не ломался грифель. Записную книжку с телефонами и адресами сохранял годами, вещи любил прочные, еду простую, сытную, только не привык тратить на нее много денег. Если придется, мог и поголодать. Как самому хозяйственному, ему поручали в школе все практические дела. Он вел протоколы, принимал членские взносы, подшивал инструкции райкома, составлял отчеты. Сходить, оповестить, написать объявления, расклеить плакаты, достать красную материю к празднику, купить билеты на коллективную вылазку в театр, произвести запись в кружки и на семинары, подсчитать голоса при голосовании. Вся эта работа ложилась на Максима. Не то чтобы его считали неспособным на нечто большее. Просто так повелось. Все к этому привыкли. Он был годом, а то и двумя старше своих товарищей. Понимал незначительность их споров. Шутил. Обескураживал добродушием. Своим расторопным, мужицким умом умел обойти рифы и мели. Мог, когда надо, слукавить, но никогда не поступал со своими убеждениями, преданностью товарищам. С годами в нем развелось и отстоялось нечто простое, солдатское, твердое и несгибаемое. В военное училище Максим пошел после срочной службы. Это давало материальное обеспечение. Он мог помогать семье, больной, уставшей от жизни матери. Кроме того, Максим любил порядок. Военное дело ему нравилось. Командир Красной армии, молодой, сильный, образованный. Его место там, в войсках, на границе, где зреет конфликт. И все же он покидал Москву с грустью. Грустно расставаться с компанией, с Ниной, Сашей Панкратовым, Леной Будягиной, Вадимом Моросевичем. Эти ребята олицетворяли жизнь, в которой он и тысячи таких, как он, поднялись из темных и сырых подвалов. Мальчишкой Максим иногда вместо матери убирал лестницу, Нина ему помогала. Не потому, что Максиму тяжело, а для того, чтобы показать жильцам, что эта работа, как всякая работа, не унижает. То был комсомольский поступок. Акт товарищеской солидарности. Из него Максим больше, чем из любой книги, понял суть новой морали. Потом уже в 9 классе произошла страшная история. Отец выкрал у него и пропил деньги, собранные в фонд строительства самолета «Московский комсомолец». Около 30 рублей. Деньги по тому времени значительные. Максим хотел покончить с собой. Где он возьмет 30 рублей? Как оправдается перед ребятами? Нина заметила его состояние, вынудила признаться во всем и немедленно все рассказала Саше. «Эх ты!» — сказал ему Саша. Дешево ценишь свою жизнь. И дал ему деньги. 15 рублей взял у матери, 15 у Марка Александровича. Таких друзей он теперь лишается. Саша его сберег, вот он Сашу не уберег. Нина нравилась ему еще тогда, когда они играли в прятки на заднем дворе. Нравилась и в школе. Рослая, крупная, решительная. Нравились ее неумелость, неуступчивость и беспомощность. Тому, что она якобы его не любит, он не верил. Она сама этого не знает. Серафима он привел в дом нарочно. Пусть Варя выходит за него замуж, хороший парень, не глупый, красивый. И тогда отпадает главная причина, на которую ссылается Нина. Она не может ничего решить, пока не поставит на ноги Варю. Нина же думала так. Безусловно, командармы выглядят импозантно. Но ведь это политики, стратеги, государственные деятели. Максим не будет ни стратегом, ни политиком. Будет обучать красноармейцев на плацу. Раз-два, раз-два. Вот он стоит, дожидается ее, широкоплечий, краснощекий, с тщательно приглаженными русыми волосами. Сапоги блестят, и пуговицы блестят. Новенький ремень хрустит. А когда танцует, стальные подковы его сапог постукивают по паркету. Будет служака, жаль. Мог бы добиться большего. Придет война, все будут воевать, а пока надо жить и работать. Все это она изложила Максиму еще, когда он поступал в училище. Он не послушал ее. Пожалуйста, он имеет право на собственное мнение, но она тоже имеет право решать свою судьбу. Нина твердо решила не выходить замуж за Максима и не уезжать из Москвы.